Юноша выпрыгнул из машины, выдернул с под сиденья кривой рычаг, засунул его в специальное отверстие под днищем машины и начал остервенело вращать ручку ручного зажигания. Однако результат был тот же самый. Тьфу! Дэн рывком откинул в сторону крышку капота и тут же нахмурился, почуяв неладное. «Почему запаха бензина не чувствую?» «А что такое бензин?» — робко спросил Джон. «Горючее, на котором автомобиль ездит». «Извините, но он у нас на гномьей водке ездит», — грустно вздохнул трактирщик, удрученно посмотрев на храпящего в углу гаража племянника. Его личный шофер спал, распространяя вокруг себя довольно характерные ароматы. Денис отвинтил крышку бака и в нос ему ударил острый запах спирта. «Так, быстро поднимай своих людей и все запасы гномьей водки сюда!» — рявкнул он на трактирщика. «Концентрированный?» — на всякий случай уточнил трактирщик. «Естественно!» Джон умчался в дом раздавать приказания. «Ланс!» — стажер нашел на полке большую жестяную воронку, вставил ее в горловину бака. «Все, что принесут, лей сюда. Наполни бак хотя бы на четверть. До замка хватит. А я пока попробую задержать Виктора». «Как?» «Есть идея». Денис рванул обратно в трактир, где Джон уже раздавал приказания половым. «Ты в прошлый раз, как к нам доктора вызвать пытался, слугу к нему посылал?» «Зачем?» «По телефону позвонил». «Где телефон?» «Тут, за стойкой». Стажер одним прыжком перемахнул через стойку и сразу увидел черный допотопный аппарат с ручкой на правом боку. Сверху на рычаге висел наушник, соединенный толстым проводом с металлическим ящиком. Под наушником располагался раструб, куда, как понял стажер, полагалось говорить. Сорвав с рычага трубку, юноша несколько раз крутанул за ручку и заорал в микрофон. «Алле, Смольный!» «Какой Смольный?» — откликнулся в наушнике недовольный женский голосок. «Не хулиганьте, господин!» «Извините, это у меня башку переклинило. Барышня, соедините с замком Франкенштейна. Доктор мне нужен. Доктор Виктор Франкенштейн». «Соединяю». В наушнике что-то затрещало, и из него сначала пошли длинные гудки вызова, затем что-то щелкнуло, и в трубке послышался усталый, недовольный голос врача. «Доктор Франкенштейн слушает». «Доктор, спасите, помогите!» — запричитал в трубку Денис. «У меня жена на стосях, я не знаю, что делать». «Для начала успокоиться. А если вас так тревожит состояние вашей жены, то приезжайте ближе к вечеру ко мне на прием». «Какое ближе к вечеру?» — завопил Денис. «Она уже рожает». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно, доктор. Если бы вы видели ее живот, и вы бы поверили». «А до вечера это подождать не может? Я, знаете ли, всю ночь работал и очень устал. К тому же мне скоро должны еще одного больного привезти». «Не может, доктор. Моя жена ведет себя так, что точно не может. Если бы вы знали, что она творит, у нее страшно испортился характер». «Ну, в ее положении-то естественно. Воды уже отошли?» «Отошли, доктор. Еще как отошли! Она в них чуть не захлебнулась!» «Ладно, везите свою жену сюда!» — сердито буркнул Виктор и повесил трубку. Денис выскочил из-за стойки, вихрем пронесся по трактиру в сторону черного хода, вылетел во двор и метнулся к Лансу, около которого уже стояло несколько ящиков с концентрированной гномьей водкой. Его друг вместе с половыми честно сливал в бак пахучую жидкость сразу из нескольких бутылок. «Сколько залили?» — крикнул на бегу стажер. Да кто же его знает? Пожал плечами Ланс. В сторону! Денис поднял валяющуюся на земле палку, снял воронку, сунул импровизированный щуп в бак, выдернул его обратно и оценил глазами уровень заливки спирта. «Хватит!» — удовлетворенно кивнул он, заворачивая крышку бака. «Погнали!» Денис закрыл капот и прыгнул за руль автомобиля. «Сейчас!» — Ланс закинул на заднее сиденье ящик с водкой и только после этого сел рядом с Денисом. «На всякий случай! А вдруг не хватит?» — пояснил он. «Молодец!» Стажер нажал на клаксон, заставив половых шарахнуться в сторону. «Быстро открывайте ворота!» На этот раз мотор завелся, что называется, с полуоборота, и автомобиль выскочил на булыжную мостовую улицы Вязов. «Запоминай!» — крикнул Лансу Денис. «Ты теперь моя беременная жена, у которой этот гад сейчас будет принимать роды!» «Ты что, охренел?» — взвился Ланс. «Сам ты это слово!» — рыкнул на него стажер, искусно лавируя между редкими в этот ранний час прохожими. «Как я тебя еще должен был представить? Он тебя уже видел, когда ты раненым братом Катьки был. Так что второй раз этот номер не пройдет, а мне его надо стопудово отвлечь, чтобы он за Кэт раньше времени не взялся». «Идиот, я что, очень похож на беременную женщину?» «Пока еще нет, но сейчас будешь». Денис наконец нашел то, что ему требовалось. Ряд магазинов, которым можно было бы смело дать единое название. «Все для женщины». В зеркальную витрину одного из них он и въехал прямо на машине под веселый звон осыпавшегося стекла. «Ну ты кретин!» — простонал Ланс, вылезая из машины. «Времени нет!» Денис подтолкнул друга к длинной веренице, висящих на плечиках женских платьев. «Быстро одевайся!» Стажер выскочил обратно на улицу сквозь разбитую витрину и сразу нарвался на полицейский наряд, спешащий на задержание преступников, нахально громящих частную собственность на глазах честного народа. «Именем закона стоять!» — заорал усатый сержант, вытаскивая на бегу револьвер. Вступать в дискуссию с ними Денису было некогда. «Именем закона лежать!» — приказал он, молниеносно вырубая блюстителя порядка лихими ударами боевого карате. Закончив с ними, стажер выхватил из-за пояса трофейный револьвер и несколькими выстрелами разнес еще две витрины соседних магазинов. Из одного он извлек подушку, из другого — женский парик. Вернулся в магазин женской одежды и затолкал в машину путающегося в женском платье Ланса. «Погнали!» Случайные зеваки рванули в разные стороны, выворачиваясь из-под колес выехавшего из магазина автомобиля. «Это на голову, это под платье!» — кинул на колени другу парик и подушку стажер. Ошеломленный стремительным развитием событий, Ланс начал пристраивать подушку на голове. «Болван, наоборот!» Машина резко вывернула на соседнюю улицу. «Осторожно!» — взвизгнул Ланс, которого на крутом вираже чуть не вышвырнуло из машины. «Не дрейфь! За рулем опытный водила, можно сказать, ас!» «И давно ты за рулем?» «А минут 5 точно, а может и больше, я времени не засекал». Под резкие сигналы клаксона и визг колес автомобиль вылетел из города и помчался в сторону леса, над которым возвышался замок доктора Франкенштейна.